Я не знакомлюсь. Не отвечаю в сторис. Послушай, мальчик, тут таких тачек огромный мегаполис. Я не знакомлюсь. Не отвечаю в сторис. Послушай, мальчик, тут таких тачек огромный мегаполис. Сегодня диджей мой бодигард. Я не знакомлюсь.